Он покраснел и хотел было снова открыть дверь в камеру, но тут же передумал, выругался еле слышно и удалился по коридору. Я оглядел свое временное пристанище. Шерстяное одеяло на нарах было драным и грязным, и я побрезговал на него садиться. Прислонив к стене перевернутый пустой ящик, я сел на него и раскинул ноги. Головная боль прошла, и я чувствовал себя вполне прилично. Теперь я верил, что Корлис меня не подведет. Быть может, она сама приведет мне в тюрьму деньги. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Прежде всего, я хотел поблагодарить ее за все, что она для меня сделала, и извиниться за свое поведение. Впрочем, к чему притворяться перед самим собой? Не такой уж я джентльмен. Ну, извинился бы, поблагодарил. Но ведь главное, о чем я сейчас мечтал, это увидеть ее, услышать ее голос, прикоснуться к ней. В моих воспоминаниях она была идеальной женщиной, волшебной красавицей, ангелом во плоти. Но я-то вел себя не как ангел. Навряд ли она захочет являться ко мне в тюрьму. Пришлет кого-нибудь из своих работников, и на том спасибо. В этой камере морем не пахло. Преобладали типично тюремные запахи аммиака, дезинфекционных веществ. Да еще тянуло из коридора ароматом сигары, которую курил шериф Купер. Меня тюремной камерой не напугаешь. Для меня это, как говорится, родная стихия. И в каких только камерах я не побывал. В Мексике, Индии, Китае. И каждый раз за нарушение общественного порядка, за пьяные дебоши, за истории с женщинами. Сколько можно, моряк? Не пора ли остепениться? Не пора ли задуматься о собственной жизни? Да, я твердо решил, пора. Как только выкручусь из этой истории, тут же отправлюсь домой в Хиббинг, куплю ферму, отличную ферму, женюсь на какой-нибудь местной красотке, заведу семью и ни рюмки больше. Я закурил сигарету, задумался. Мне недавно исполнилось 33, так что зеленым юнцом меня не назовешь. Да и в жизни я много чего повидал, в каких только авантюрах не участвовал. И ведь ничего не достиг, не добился. В Африке, помню, охотился за бриллиантами и чуть не загнулся под автоматной очередью. Я мог бы стать капитаном любого судна. А кем я стал? И куда меня занесло? В тюремную камеру провинциального городка. Хорошо еще, что у меня есть деньги. Что бы я сейчас делал, если бы не Корлис? Таких девчонок, как эта куколка, найдется всего одна на тысячу, а может и того меньше. Я порылся в кармане и среди мелочи отыскал две монеты по четверть доллара. Сунул монету в щель игрального автомата и потянул за рычаг. Появились лимон и две сливы. Не везет тебе, матрос! Я уселся на ящик, откинулся к стене и начал думать о Корлис. «Мне хотелось бы быть такой, за кого ты меня принимаешь», — сказала она тогда, сказала со слезами на глазах, — «но я не могу без любви». И тем не менее я был уверен, что я ей не безразличен. Совсем нет. При одном лишь воспоминании о Корлис меня бросало в дрожь. Я хотел обладать этой женщиной. Что из того, что она богата, владеет мотелем? Я вскочил и зашагал взад-вперед по камере. Два шага туда, два шага обратно. А мысли мои были далеко отсюда. Я не могу без любви. Чтобы окончательно не стихнуться, я решил отвлечься и опустил в щель автомата вторую монетку, а потом со всей силы дернул за рычаг. Касса автомата защелкала, вскоре на световом табло зажглась сумма выигрыша, и автомат выплюнул серебряную груду монет 50-центовиков. долларов на полсотни, не меньше. Из кабинета шерифа донесся смех Купера. Это типично для моряка. И тут же злое шипение Харриса, черт бы его побрал. Потом в коридоре послышались его шаги. Харрис остановился возле решетчатой двери моей камеры и хмуро уставился на меня. «Эй, вы!» — крикнул он. «Автомат не для вас поставлен. Пользоваться им запрещено». «А нарушать супружескую верность можно?» — ехидно заметил я. «Советую вам разобраться с этим вопросом». И я продолжал невозмутимо подбирать с пола монеты. Харрис не успел ничего мне ответить, ибо в этот самый момент в тюрьме на большой скорости подъехала машина и резко затормозила перед самым входом. Секунду спустя по бетону зацокали туфли на высоких каблучках. Женщина еще не успела рот раскрыть, как я понял, кто это. Конечно же, это была Корлис. «Прошу прощения», — обратилась она к шерифу Куперу, — «но нельзя ли мне переговорить с мистером Нельсоном? Я привезла деньги, которые требуются под залог». Услышав эти слова, я рассмеялся и сунул Харрису пригоршню 50-центовиков, которые успел собрать с пола. «Это вам за труды, старина!» Он еле слышно выругался. Решетка камеры все еще нас разделяла. Но вот каблучки Корлиса стучали по коридору, клик-клак, клик-клак, и я увидел ее прямо перед собой. В реальности она оказалась еще прекрасней, чем в моих туманных воспоминаниях. На ней был желтый спортивный костюм, на загорелых ногах желтые босоножки, золотистые волосы были украшены белой гордением. На лице ее сияла ослепительная улыбка, предназначенная для меня. «Хелло, моряк!» «Привет!» — ответил я радостно. «Вам не кажется, мисс, что как только я исчезаю с вашего горизонта, так сразу же попадаю в какую-нибудь неприятность?» «Похоже на то», — рассмеялась она. «Как только Уэлли сообщил мне о вашей просьбе, я сразу помчалась сюда, гнала всю дорогу со скоростью 90 миль». И она протянула ко мне руки, которые я крепко сжал своими клешнями. Купер тем временем уже отпирал дверь камеры. Потом все вместе мы направились в его бюро, чтобы подписать там соответствующую бумагу о приеме залоговой суммы. Корлис быстро разобралась, что к чему. Она, как и я, радовалась нашей встрече. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Я верил, что она влюблена в меня, как и я в нее. Пусть я грубый матрос, неотесанный швед и пьяница, причинивший ей столько хлопот,